Глава 35. Анна. Ночь выдалась неспокойной. И правда холодно. Я натянула под больничную сорочку свою футболку и почти завернулась в одеяло, как в кокон. Под утро снова начался дождь. Теперь он будет частым гостем. До тех пор, пока степь не прихватит льдом и не засыпет снегом. Монотонные удары капель о стекла навевало тоску и не давало спать. Хотелось домой. Хотя, если так подумать, у меня и дома не было. Хотелось туда, где буду чувствовать себя спокойно. Туда, где мой кот. Утро началось с процедур. Укол в попу, капельница, завтрак, нелепо радостный ананас на тумбочке. Я напряженно ожидала, приедет ли Андрей, придет ли Марат. Никто не пришел, но мне передали пижаму и теплое одеяло. Со страхом ходила в туалет, боясь, что спровоцирую движение микровотечения, и осторожно снимала белье, боясь увидеть на прокладке яркую, свежую кровь. Кровотечение унималось, но спокойнее мне не становилось. У моего доктора был выходной. Обход проводил другой специалист, не давший мне вразумительных ответов на вопросы. А на следующее утро в палату вкатили инвалидное кресло. «На УЗИ!» – скомандовала санитарка. Помогла мне сесть, а затем повезла на другой этаж под громкий лязг колесиков о плитку. УЗИ я воспринимала уже как неизбежность, стараясь не думать о том, что это может быть вредно для детей. Гораздо вреднее для них будет не родиться. «Отслойка плаценты уменьшилась», – успокоили меня. «Оба плода живы и здоровы». Я читала между слов. Я смотрела на врача. Он прищурился. Затем вовсе надел очки. Этого ему стало мало. Уткнулся в экран компьютера почти впритык. Потом принялся высчитывать что-то, трогательно и смешно шевеля губами. Его беспокоило что-то. Я посмотрела на свой живот. Он был уже таким круглым, хотя движений детей я еще не ощущала. «Скажите», — попросила я. «Скоро будет обход, с вами поговорит ваш врач». До обхода я ерзала, словно на иголках. «Лучше бы сразу сказал. Нельзя нервничать. Но как мне нервничать в такой ситуации?» И обход как назло задерживался. Мой врач пришел лишь после 11. «Здравствуйте, Анна», – поздоровался он. «Говорите», – сразу попросила я. «Я видела, что УЗИСТу что-то не понравилось. Не тяните». В палате я все еще была одна. Врач подтащил стул и сел возле моей кровати. Посмотрел на меня с грустной улыбкой. Вздохнул. «В принципе, сейчас все хорошо настолько, насколько может быть. Площадь отслойки стала меньше. Плоды стабильные. Но... Анна, я уже давно понял и сказал вам, что у плодов одна плацента на двоих. Такое случается в случае однояйцовой двойни. И достаточно часто. И чаще всего ничем не грозит. Но...» Снова поторопила я. «Я не могла ждать». «Я отслеживал динамику развития плодов. Сейчас они стабильны, да, но я еще, когда сам вам УЗИ делал, обратил внимание, и сейчас толкового специалиста попросил присмотреться. Один ребенок чуть больше». «О чем это говорит?» «Если динамика роста плодов сохранится, то, скорее всего, это значит, что один близнец является донором, а второй – реципиентом. То есть сосуды плаценты расположены так, что одному близнецу достается почти все, а второму – очень мало». Я глубоко вздохнула. «Истерить нельзя. Ни к чему хорошему это не приведет. Что будет дальше?» «Это может грозить прерыванием беременности, либо внутриутробной гибелью одного или обоих близнецов». Закрыла глаза. «Спокойно. Дыши. Мы столько уже прошли с этими детьми. Мы справимся. Нужно только найти выход. Нужно найти решение проблемы. Что мне нужно делать?» «У нас такая беременность была только одна, кроме вас. Мы не смогли ее вести и отправили в соседний город. Там больница современнее. Но вам нужна фетоскопия. Там ее не делают». «Где делают?» «Ближайшая клиника в Екатеринбурге». «Так, 300 километров по ухабистой дороге до соседнего города. На машине. Авиарейсы туда только в теплое время года. Лавочку уже прикрыли. Оттуда самолетом в Екатеринбург. То, что процедуру я проведу, сомнений нет. Как добраться, не потеряв детей? Как проходит процедура? Осторожное иссечение сосудов лазером под контролем УЗИ. Статистика хорошая. В 85% выживают оба плода. «Идите», — попросила я. «Идите, я буду думать». Он ушел. Я вставила свечку. От новостей напрягся живот. 85% — это и много, и чертовски мало. Нужно почитать в интернете. Не нужно читать. Вообще до упора себя накручу. Нужно добраться до Екатеринбурга и сделать там УЗИ на хорошей, профессиональной технике, а не на старье, которое стоит у нас. А там уже смотреть и слушать. Телефон завибрировал. Я потянулась к нему и открыла сообщение. От Марата. Люкс лежит на спине, раскинув лапу во все четыре стороны. Особенностью его породы была гибкость, и поэтому спать этот кот мог в любых немыслимых позах. Я улыбнулась помимо воли. «Я знал», — сказал Марат. «Я знал, что ты улыбнешься. Поэтому фотку отправил, стоя за дверью, чтобы успеть увидеть твою улыбку». «Заходи», — еще раз улыбнулась я. Влюбленное второе «я» внутри меня радовалось ему так, что сердце начинало биться где-то в горле. Его одергивало мое другое, беременное «я». «Не волнуйся, нельзя тебе». «Как дела?» — спросил Марат. «Такой красивый, пахнет свежестью и дождем. Так коснуться хочется, а еще реветь. И чтобы жалел и по спине гладил. Но слезы пока непозволительная роскошь. Вот, будет все позади, потом я наревусь. Я могу их потерять», — тихо ответила я. «Он отец этих детей, пусть и отказывается это признать. Он должен знать». «Их?» «У меня близнецы. Нужна фетоскопия. Ближайшая клиника, где делают в Екатеринбурге. Это далеко». Марат замолчал. Я разглядывала его, такого близкого и родного, отца моих детей. Вид уставший. К пальто пристала длинная шерстинка светлого цвета. Люкс. Костяшки правой руки сбиты. Прищурилась. Дрался? Сколько раз я принимала Андрея так? По пьяни и глупости лезшего в драке. «Ты дрался?» — с напряжением спросила я. «Что? А, это... Забей. На комбинате выпендривался силой, а резьбу сорвало и ударился. В общем, теперь, по мнению мужиков, я даже болт выкрутить не в состоянии». «Большой болт был?» «А то, с мою голову, но ржавый насквозь». Мы снова замолчали. Я разглядывала трещинку на краске потолка и думала о дожде, о долгой дороге до аэропорта соседнего города. «А зачем тебе Екатеринбург?» — спросил вдруг Марат. «Твою фетоскопию только там делают». «Наверняка нет», — ответила я. «Вот и славно. Значит, летим в Москву. Там за деньги все ювелирно исполнят. Волноваться и гнать вообще нечего. Из головы выбрось». Наклонился и поцеловал меня в лоб, снова обдав запахом дождя и легкой туалетной воды.